Однажды Деннис нашел утинки в комнате шприц, но ей удалось выкрутиться, объяснив ему, что у нее аллергия к некоторым красителям нейлоновых платьев, в которых она позирует, поэтому доктор прописал ей уколы антигистамина, чтобы несколько ослабить аллергическую реакцию. Но ей никак не удавалось объяснить мужу, куда девается большая часть денег с их общего банковского счета. Кроме того, он нашел в конце концов 3 стеклянные ампулы с белым порошком, которые она прятала в глубине своего туалетного столика. Он с возмущением потребовал объяснений. Пришлось ей признаться мужу, что она наркоманка в течение почти 7 лет. И, в общем, не видит в этом ничего страшного, поскольку у нее вполне достаточно денег, чтобы доставлять себе такое удовольствие. И, черт побери, ему должно быть отлично известно, что это она приносит в дом большую часть денег и что ему, собственно, и еще от нее нужно. Деннис тогда не выдержал и ударил ее по лицу. Потом он сказал, что утром они вместе отправятся к врачу. Наутро Тинка исчезла из дому. Она появилась лишь спустя 3 недели, истерзанная, грязная, и сказала Деннису, что она провела это время в компании 3 цветных музыкантов одного из городских клубов. Все 3 были наркоманами, и она уже не помнит, чем они там все вместе занимались. К тому времени Деннис уже проконсультировался с врачом и сказал Тинке, что наркомания отнюдь не является неизлечимой, что существуют разные способы лечения и что успех обеспечен, если только сам пациент. На это Тинка ответила, чтобы он не смешил ее. Она насквозь пропитана наркотиками, и к тому же ей это очень нравится. Так что пусть он идет к черту, это вовсе не его забота. И вообще, провались ты, проклятая обезьяна, до чего ты мне опротивил. 6 месяцев спустя он потребовал развода. Все это время он отчаянно боролся, чтобы спасти эту теперь уже почти незнакомую женщину, которая, тем не менее, была матерью его ребенка. Это упрямое животное, которое было одержимо лишь одним желанием – побольше героина. Их расходы были ошеломляющими. Она не могла ставить на карту свою карьеру, ведь если бы она лишилась работы, ей ни в коем случае не удалось бы добывать те чудовищные дозы героина, в которых она нуждалась. Так что ей приходилось играть роль знаменитой манекенщицы, жить в шикарной квартире и разъезжать в наемных лимузинах, а также питаться в лучших ресторанах, посещать различные приемы и так далее. И все это в то время, когда изнутри ее постоянно точила жгучая потребность в героине. Она работала как лошадь, как рабыня. Часть дохода уходила на то, чтобы поддерживать в окружающих легенду о благополучном существовании, что было совершенно необходимо при ее профессии. Остальные же деньги, все без остатка, уходили на покупку наркотиков для нее и ее друзей. Такие друзья всегда находились. Иногда она исчезала на целые недели, призываемая звуками одной ей слышной песни, отправлялась на поиски других наркоманов, стремясь в общество себе подобных, приобретая друзей среди грезивших наяву. У них были такие же шрамы, как у нее, и точно так же, как и она, эти люди не считали приверженность к наркотикам проклятием. Они разошлись бы еще раньше, но ребенок представлял серьезную проблему. Он знал, что не может оставить Анну наедине с матерью, но ведь не мог же он таскать ее с собой по экспедициям по всему белому свету. Он прекрасно понимал, что если Тинкин порок станет известен при бракоразводном процессе, то ему немедленно присудят ребенка. Но при всем этом Тинкина карьера будет погублена. И кто мог бы сейчас сказать, какую травму в будущем могло бы все это нанести Анне? И он пообещал Тинке, что не станет поднимать вопросы о ее болезни при разводе, если она позволит нанять для ребенка гувернантку, на которую можно будет положиться во всем. Если бы не ее продолжительное исчезновение из дому, она во всем остальном могла бы считаться примерной матерью. Если же гувернантка принесет Деннису успокоение и даст им возможность скрыть от людей порок Тинки, то она абсолютно не возражает против этого. Так они и поступили. Деннис, всегда влюбленный в свою жену, всегда озабоченный благополучием своей дочери, был тем не менее счастлив, когда вырвался из зловещей атмосферы собственного дома, где оставил жену-наркоманку и дочь, которая отныне была обречена на жизнь только с матерью. Тинка, со своей стороны, тоже была счастлива, что он уехал. Он утомлял ее своими пуританскими проклятиями, и ей теперь было совершенно непонятно, как она вообще могла выйти за него замуж. Видимо, она сделала это в те дни, когда приняла романтическое решение побороть свою пагубную привычку и начать новую жизнь. Я заметил ей, что это именно то, чем она сейчас и занимается. Тинка согласилась со мной, и глаза ее при этом сияли. 12 февраля. Тинка больше не нуждается в морфии, а прием кодеина мы довели до 1 грамма дважды в день и затем 0,5 грамма дважды в день. 13 февраля. Сегодня у меня был междугородный разговор с Деннисом Саксом. Он хотел узнать, как поживает его жена, и просил разрешения звонить мне 1 раз в неделю по пятницам или субботам, чтобы справляться о том, как идет лечение. К сожалению, все остальные дни недели он проводит в пустыне за работой. Я сказал ему, что прогнозы самые утешительные, и выразил надежду, что лечение будет закончено к 20 числу этого месяца. 14 февраля. Кодеин сократили до 0,5 грамма дважды в день. Вводим также дважды в день тиамин. 15 февраля. Сегодня ночью Тинка исчезла из своей квартиры, пока сестра дремала. Она еще не вернулась, и мне неизвестно, где она. 20 февраля. Не могу найти Тинку. 1 марта. Несколько раз звонил Тинке на квартиру. Гувернантка продолжает заботиться об Анне. От Тинки нет ни одного слова. 8 марта. В отчаянии я сегодня позвонил в агентство Катлеров, чтобы выяснить, неизвестно ли им место пребывания Тинки. Они попросили меня представиться, и я ответил, что я врач, лечащий Тинку от кожной аллергии, собственная Тинкина ложь. Мне сказали, что она уехала на Виргинские острова для съемок новой партии туалетов, но вернется обратно до 20 марта. 22 марта. Тинка сегодня сама пришла ко мне, сказала, что получила приглашение на Виргинские острова и совершенно неожиданно приняла его, забыв позвонить мне, и ответил, что она лжет. «Ладно», — согласилась она. «Она ухватилась за эту поездку, как за средство избавиться от меня и моего лечения. Сама не понимает, почему, но ее вдруг охватила паника. Она поняла, что через несколько дней, самое большее через неделю, она лишится даже тиамина». Что ж тогда останется? Как жить по целым дням без капли хоть какого-то наркотика? А тут ей позвонил Артур Катлер и передал предложение насчет Виргинских островов. Она представила себе песчаный пляж, солнце и просто загорелась. По чистому совпадению, ее калифорнийский приятель тоже позвонил ей в этот же вечер, и когда она сказала ему, куда собирается, он заявил, что сейчас же уложит чемодан и выйдет туда же. Я спросил, что за отношения могут быть у нее с приятелем из Калифорнии, если он уже дважды вынуждал ее делать перерывы в лечении. «Какие перерывы?» — спросила она.